Глава 28. «Ну, здравствуй, Гера». «Гера». «Хоть пожрать нормально», — тихо проворчал я, глядя на тарелку с супом, которую только что поставил на стол официант. «И чего это нашло на Любу? Витает в облаках со своими обновками. Ну надо же, а! Приготовила какой-то дребедень и сидит довольная. Я, конечно, погорячился насчет солянки и пирогов. Уж явно не додумалась все это купить. Или додумалась, м?» Я почесал голову, покусал изнутри щеку. «Вот завтра и проверим. Попрошу ее сварить солянку при мне. А то уж больно подозрительно все это. Даже школьница может догадаться о том, что картошка должна довариться». Еще и кредит взять додумалась. Неужели не могла потерпеть? Ходить ей не в чем, видите ли. Просил же ее умерить свой аппетит, вот как человека просил. Но нет же. С самого утра рванула в магазин и скупила там половину отдела. 200 штук! Закипая от злости, стиснул в руке ложку и подавил в себе желание ударить кулаком по столу. Совсем рехнулась. Еще и на машину вчера намекнула. «Герочка, у меня еще никогда не было своей машины. Права пылятся в шкафу», — покривлялся я мысленно. «Губа закаточная ей в самый раз будет». «Да, Полина столько и за год не тратила на одежду». «А это чем думает?» «Вот уж точно, в ее иерархии туфли и сумки стоят на порядок выше сохранности семейного бюджета. Еще и надулась, что я не порадовался за ее покупки». «А мне ж надо было запрыгать от счастья, покружить ее на руках, расцеловать со словами «Ты ж моя модница!» А еще лучше военный хор пригласить, чтоб пропели о моем восхищении этой транжирой». От злости лицо как будто обожгло кипятком, и наверняка оно стало цвета борща. Того самого, с сырой картошкой. Телефон внезапно ожил. Увидев на экране Перов, быстро проглотил суп и ответил на звонок. «Глеб Сергеевич, ну что там?» «Как мы и предполагали, деньги ушли на другой счет», — сообщил он. «И что теперь делать?» — под бешеный стук сердца спросил я. «Да ничего страшного, Герман Андреевич. Это всего лишь формальность. Нам нужно пару-тройку дней, чтобы вернуть их и перевести на счет Уланского». «Нет у меня столько дней!» — крикнул я так громко, что на меня обернулись люди, и зашептал в трубку. Уланский утром орал так, что у него аж сосуды в глазах полопались. Так и сказал, если к утру не увидит денег, подаст в суд. «С Уланским я вопрос улажу. Так сказать, не первый год замужем», — довольно бодро посмеялся Перов. «Уже почти выехал к нему». «Я вам по гроб жизни буду обязан, Глеб Сергеевич». Я приложил руку к сердцу. «Премию выпишу в двойном размере. Только уговорите его подождать, умоляю». «Будет сделано», — пообещал Перов и скинул вызов. Я с облегчением откинулся на спинку стула. «Дай бог, дай бог». «Не, ну, в Перове я уверен. Он вообще зачетный мужик. И похороны взял на себя, и мое вступление в наследство. Мне только сиди да документы подписывай, никаких забот». Перов 10 лет работал на Петровича. Человек он свой, надежный. За фирму вон горой стоит. Как-то клиент предъявил нам нехилую претензию по поводу авто, которое он взял по трейд-ин. Движок в ней полетел. Машина была не из дешевых, да и клиент не из простых. Коллега Перова. Я потом 3 недели наблюдал за словесной схваткой 2 юристов. Как Перов его отделал в суде, надо было видеть. С таким человеком в фирме ничего не страшно. Вот и сюда приехал, чтоб, так сказать, подстраховать меня в случае каких-нибудь неурядиц. Всякое бывает при открытии нового филиала. Вот и пригодился уже. Пусть теперь с Уланским разрулит. После звонка Перова и позднего обеда настроение гораздо улучшилось. Все любимые кредиты и недожаренные котлеты тут же отошли на задний план. И я в рабочем настроении отправился в салон. И до вечера разгребал документы с бухгалтерии и отдела продаж. «Герман Андреевич, а можем проехать через прокуратуру?» — спросил Славик по дороге домой. «Мне нужно до 6 одну бумажку занести». «Ха, «Влип, что ли?» — посмеялся я. «Бог с вами!» — т-т-т, сплюнул Славик. «Мы с соседями написали заяву на управляющую компанию. Воруют, гады!» «А, ну это да. Эти могут. Валяй. Мне все равно торопиться некуда». И, откинувшись на спинку сиденья, прикрыл глаза. Очнулся уже, когда Славик сел в машину. Он тронулся с места и заговорил по телефону. «В смысле отменяется?» — возмутился он в трубку. «Я уже и креветок купила, и вискарик, а ты решил обломать такой вечер?» «Вот так с тобой и договаривайся, расслабиться в конце рабочей недели». «Ну, братан, как знаешь», — подавленно сказал он собеседнику и скинул вызов. «Вечер пошел на смарку?» — зевая, спросил я. «И не говорите, Герман Андреевич». И, вздохнув, добавил. «Жена на даче, виски охлаждается, Спартак сегодня играет. Придется смотреть в гордом одиночестве». «Точно же, Спартак!» — оживился я. «Чуть ведь не забыл». И тут в мою голову закралась идея. «Любаши дома не будет». Она поскакала на встречу с какой-то подружкой из Москвы, которая проездом в Питере. А я бы не отказался от виски с креветками. Тем более после такого сумасшедшего дня. «Слушай, а давай я тебе составлю компанию, а? Не болит же одному за любимую команду, в конце-то концов». «Вы серьезно?» — обрадовался Славик. «Да я обеими руками за». Ко второму тайму я уже здорово поднабрался. Диван начал двоиться в моих глазах, и тарелок с креветками стало значительно больше. «Ну что, Герман Андреевич, наши ведут 2-1. Давайте, за будущую победу!» — заплетающимся голосом сказал Славик. И мы чокнулись стаканами с виски. «За это грех не выпить!» — икнул я на всю комнату. «И как я завтра пойду на работу?» «Там какая-то фифа из налоговой должна приехать. Попробую перенести ее на понедельник». Где-то в кармане пиджака зазвонил мой мобильник. Славик, как верный подчиненный, пошатываясь, сходил в коридор, принес пиджак. «Любаша, наверное», — подумал я и пару раз моргнул, увидев на экране Перов. «Надеюсь, ты с хорошими новостями?» Вслух сказал я и с третьего раза попал в зеленую кнопку. «Герман Андреевич, с Уланским вопрос улажен. Почти», — добавил он. «Он велел написать расписку, что вы обязуетесь выплатить ему всю сумму в течение 2 недель». «О, даже 2?» — хрипло рассмеялся я. «Как ты его обработала? Молодец, молодец. Будет тебе премия, как и обещал». И снова громко икнул. «Завтра все напишу», и я подскочил на диване от громкого крика Славика. «Гол!» «Что ж, вечер перестает быть томным», — с победной улыбкой подумал я и хотел скинуть вызов. «Нужно сегодня, это его условие», — вдруг сказал Перов. «Расписку я грамотно составил, нужна только ваша подпись». «Ну, сегодня так сегодня», — рассмеялся я и выпил до дна виски. «Вези сюда эту расписку. Сейчас тебе Славик скинет адрес». Утро следующего дня. «Ох, как мне хреново-то, а!» — простонал я, с трудом развернув голову на подушке. Люба уже не спит. Недобро смотрит на меня и мотает головой. «М-да», — протянула она. «Надеюсь, чувствуешь ты себя лучше, чем выглядишь». «А как я дома-то оказался? Ни черта не помню». «Перов тебе привез», — гаркнула Люба. «Видел бы ты себя вчера. На 4 костях, полз от лифта». «Ну ладно, тебе солнце», — чмокнул ее в плечо. «Ты лучше кофейку мне сделай, а то голова раскалывается». «Тебе там менеджеры телефон обрывают. Позвони, вдруг что-то серьезное», — сказала она и, подав мне мобильник, вышла из комнаты. 8 пропущенных. И это в выходной день», — вздохнул я и набрал номер старшего менеджера. «Герман Андреевич, простите за беспокойство, но вас уже целый час и ждут в вашем кабинете». «Кто ждет?» — нахмурился я. Скажи, что у меня сегодня выходной. Пусть приходят в понедельник. Девушка сообщила, что у вас назначена встреча. Кажется, она из налоговой. Ох ты ж, блин, схватился я за голову. Совсем забыл, черт, надо ехать. С этими инспекторами шутки плохи. Скажи, что буду через полчаса. Бросил я в трубку и, соскочив с кровати, чуть не упал на нее обратно. В висках пульсирует так, что аж в глазах потемнело. Я, конечно, опоздал. Мне нужно было принять душ и привести себя в человеческий вид. Поэтому приехал не через полчаса, а через час. «Она еще тут?» — шепнул я секретарю и, крадучись, прошел по приемной. «Да», — тихо ответила Ирина. «Я только что сделала ей кофе». Набрал полную грудь воздуха, резко выдохнул и вошел в кабинет. Дама в строгом черном костюме сидит в любимом кресле, положив ногу на ногу. На столе чашка с кофе, к которому она, видимо, так и не притронулась. Услышав, что я вошел, она выпрямилась, тряхнула темными волосами. Я включил обаяние. Уж чего-чего, а этого у меня не отнимешь. Так умею общаться со слабым полом, что любая инспекторша растечется лужицей. «Прошу простить за опоздание», — улыбнулся я, идя к своему месту. «Суббота, а пробки просто сумасшедшие». И из моего рта вылетел идиотский смешок. Поставил на стол портфель, приветственно посмотрел на нее и, на секунду потеряв равновесие, медленно осел в свое кресло. Перед глазами все поплыло, сердце заколотилось у горла. «Привидится же такое!» «Ну, здравствуй, Гера», — улыбнулась она и, глядя на меня в упор, постучала по столу длинными красными ногтями.